Девушка еще не оправилась до конца от своей раны и почти не вставала. Теперь, повернув голову и убедившись, что дверь по обыкновению заперта снаружи, а в комнате никого нет, она скинула одеяло и, преодолев легкую колющую боль в груди, шагнула к окну. Рана, нанесенная серебряным чистым ножом, оказалась неглубока и, на счастье, не дала гноя, но все-таки напоминала о себе при каждом движении. Анна приподняла занавеску и осторожно выглянула. Внизу, подле парадного входа, стояла коляска, запряженная тощим жеребцом. Подошел один из дворовых и подал руку, помогая выйти из экипажа какой-то женщине. Бросилась в глаза высокая и немного сбившаяся прическа, дорогое дорожное платье. Девушка подняла голову, осматривая дом, и Анна увидела ее лицо. «Боже!» Не удержался от восклицания она. «Откуда же здесь Аглая?» Закружилась голова. Анна вернулась в постель, опять глаза ее смотрели в потолок. «Если Аглаю принимают в этом доме, если она вот так запросто может приехать, что же это может значить?» — думала она, кусая пересохшие губы. «Неужели большой заговор вокруг меня? Аглая, Трипольский и Виктор были вместе в Париже. Неужели Андрей знал о коварном замысле? Неужели он как-то участвовал в моем похищении?» От вспыхнувшей ярости девушка даже зажмурилась и сжала кулачки. «Нет», — сказала она себе, — «нет, я теперь не умру. Я отменю голодовку. Мне нужны силы теперь. Одно дело — сальные мерзавицы из провинции, разыгравшие дьявольский фарс своим крепостным Витькой, а совсем другое — Трипольский, Аглая Ивановна. Я отомщу. Любой ценой отомщу за свое унижение и за обман». Пробили часы. После приступа возбуждения Анна ощущала сильную слабость. Она уж почти что погрузилась в сон, когда щелкнул ключ, дверь отворилась, и голос, приставленный к ней служанки, спросил: «К завтраку спустись, барыня». Это была Марфа. К Анне Бурса приставил двух вышкальных крепостных девушек. Красавицу Татьяну и эту черноглазую, быструю толстушку Марфу, родную сестру своего телохранителя Прохора. Ночами, когда горячка овладевала Анной, и когда она не знала, будет теперь жить или нет, рядом всегда оказывалась Татьяна. В полубреду, в истерике, Анна поведала девушке то, что накопилось в душе, сбивчиво, бессвязно, кусками. Это был шепот сквозь слезы, тихий крик, мольба, путанный безумный рассказ. Татьяна сидела молча, рядышком на стульчике, и держала руку раненой. Через какое-то время Анна Владиславовна поняла, что может ей довериться. Марфу, сестру Прохора, напротив, Анна возненавидела. Это было жалкое создание, всегда готовое к доносу и к слезам. «Поди вон!» — не открывая глаз, сказала Анна. «Поди вон! Спать хочу!» «Лучше спустились в столовую, барышня!» — униженно попросила Марф. «Иван Кузьмич снова лютовать станет, если не пойдете. Себя не жалко, других пожалели. Вчера вы не пошли, Иткон, а в дюшку лакея доктор и засек. Лежит вот теперь неясно, выживет ли, нет ли». В эту секунду где-то за окном в партию грохнуло, и, приподнявшись на локтях, Анна смогла разглядеть прозрачный дымок, скользнувший к небу. Это похмельные наемники из потешного войска Бурсы по своей привычке пораньше с утра пробовали приготовленные накануне опытные бомбы. «Скажи, завтра я смогу уже», — повернувшись к горничной, жестко проговорила Анна. «А теперь сюда принеси завтрак. Ты поняла, что я велела? Ступай же, что замерла, как замороженная». Опять в парке громыхнул заряд. Дверь закрылась, повернулся ключ. Хоть Анна Владиславовна еще и не оправилась до конца от своей раны, двери держали на запоре, опасались бегства. Через полчаса все собрались внизу, в огромной столовой на первом этаже. За завтраком, кроме хозяина и Растегаева, оказались и двое гостей, застрявшие ночевать в доме после вчерашней баньки. Григорий Полоскальченко, очень большого роста, чрезвычайно тощий дворянин, предпочитающий в костюме своем голубые и желтые тона, и ближайший сосед Ивана Кузьмича Константин Алексеевич Грибоядов, развощекий толстячок с золотой цепочкой на шее и перстеньком на каждом коротеньком пальчике. Довольный сообщением Марфы о том, что Анна Владиславна прервала свою голодовку и завтра обещает добровольно спуститься к общему завтраку, Иван Кузьмич ел жадно и быстро. Особенно он любил птицу и рвал ее руками. Он вытирал жирные ладони, а волосы присевшей тут же девки, и волосы от этого блестели. Растягаев, как и всегда, во время трапезы за столом сидел прямо и приборами пользовался со всей изысканностью. «Я мужиков не секу, как правило», — рассказывал, подхихикивая Грибоядов, пожирая маленькими ложками мелко порезанный салат с грибами. «А этот вынудил, ну вынудил, а здоровый был лось!» «Помер?» — полюбопытствовал Иван Кузьмич, обгрызая очередную косточку. С улицы сквозь открытые окна долетали громкие голоса, отдающие военные команды, и стук сапог. «Армию свою тренируешь, Иван Кузьмич, правильно! А то мои-то совсем разленились. Приеду к себе, обязательно займусь. Вольных муштровать надо, а крепостных я дважды в неделю теперь парю. Я заметил, это на пользу идет».